Глава 161. Жизнь Авва Исаака из Фиф и о явлении ему демона в виде юноши. В Фиваиде есть город Ликос. От города на расстоянии 6 миль гора, на которой обитают иноки, одни в пещерах, другие в келиях. Придя туда, мы явились к Авве Исааку, родом из Фиф. Вот что рассказал нам старец. Тому, о чем я хочу рассказать вам, прошло 52 года. Однажды я занимался своим рукоделием, плел большую сетку от комаров. Сделав ошибку, я очень горевал, что не мог найти ее. Целый день я раздумывал и не знал, что делать, как вдруг через окно входит юноша и говорит мне: «Ты ошибся, дай-ка мне, я исправлю». «Ступай вон», — говорю ему, — «прочь от меня». «Но ведь ты введешь себя в изъян, если плохо сработаешь. Это мое дело. Но мне жаль тебя, что потеряешь даром свой труд. Назло принесло тебя сюда. Да, ведь ты сам заставил меня прийти сюда. И ты мой». «Почему это?» «Да потому что ты три воскресения причащаешься, тая злобу на своего соседа. Лжешь ты?» «Нет, не лгу. Ты злишься на него из-за чечевицы, не правда ли? А я — дух злопамятства, и ты отселе мой». Услыхав это, я вышел из келии, поспешил к брату, поклонился ему в ноги, и мы примирились. Возвратившись в келью, я нашел, что он сжег сетку и циновку, на которой я молился, злобствуя на наше примирение.